Глава 14. Мевлют находит новое место. Я первым делом завтра утром пойду и заберу ее. Зимой 1989 года, на 7-й год торговли пловом, Мевлют начал ясно понимать, что растущее молодое поколение считает его чужаком на улицах. «Если вам не понравится мой плов, можете получить свои деньги назад», — говорил он им. Но до сих пор никто из этих молодых трудящихся не заговаривал о возврате. Вечно голодные, неотесанные его покупатели, из тех, кто победнее, одиночки, которым было наплевать, кто что о них подумает, часто оставляли половину заказа несъеденным и иногда требовали у Мевлюта брать с них только полцены, что Мевлют выполнял беспрекословно. Затем одним движением, украдкой, он кидал нетронутую часть недоеденной порции обратно в кастрюлю, а объедки в коробку, содержимое которой отдавал кошкам или просто выкидывал на пути домой. Он никогда не рассказывал жене о том, что возвращает деньги покупателям, оставлявшим недоеденные порции. Раиха уже 6 лет старательно готовила рис и курицу, и в том, что покупатели все не съедали, не было ее вины. Когда Мевлют попытался разобраться, почему покупатели нового поколения не восторгаются его пловом так, как восторгались им люди постарше, в голову Мевлюту пришло несколько возможных объяснений. Среди молодого поколения царило прискорбное заблуждение, поддерживаемое газетами и телевидением, что уличная еда грязна. Компании, производившие молоко, йогурт, томатную пасту, говяжьи сосиски и консервированные овощи, постоянно бомбардировали население рекламой о том, как гигиеничны, так сказать, их продукты. Они постоянно твердили, что все продаваемое ими проходит машинную обработку и изготавливается, так сказать, бесконтактным способом. Это вдалбливалось так навязчиво, что Мевлют иногда кричал экрану: «Заткнись ты, черт тебя разорви!», пугая Фатьму и Февзие, которым, наверное, казалось, что телевизор живой. Перед тем, как купить рис, некоторые покупатели теперь проверяли чистоту его тарелок, чашек и приборов. Мевлют знал, что те же самые люди без проблем едят что угодно из одной общей тарелки с друзьями и родственниками. Они не беспокоились о чистоте, когда были среди людей, которых считали близкими. Они только хотели дать понять, что не доверяют Мевлюту и не считают его равным. За последние 2 года он также заметил, что тот, кто на бегу набивает живот тарелкой его плова, рискует выглядеть бедным. К тому же пловом с нутом и курицей не наешься, если не использовать его как закуску к другим блюдам, вроде бублика семита или чуреков. В плове с нутом не было ничего необычного или экзотического, в отличие, например, от фаршированных изюмом и корицей мидий. Всего 2 года назад эти мидии были очень дорогим лакомством, подававшимся только в избранных барах и ресторанах, и Мевлют никогда их не пробовал, хотя ему всегда было любопытно, каковы они на вкус. Потом сообщество мигрантов из Мардина превратило мидии в дешевую уличную закуску, которую мог себе позволить каждый. Те дни, когда офисы давали уличным торговцам крупные оптовые заказы, остались далеко позади. Золотые годы уличной османской еды, жареная печень, голова ягненка, котлетки, гриль давно были забыты, а все благодаря новому поколению офисных работников, пристрастившихся к одноразовой пластиковой посуде. В те времена можно было начать свое дело с прилавка на улице рядом с любым большим офисным зданием, а закончить его настоящим рестораном на том же самом углу, обслуживая ту же постоянную обеденную клиентуру. Каждый год, когда становилось холоднее и приближался сезон бузы, Мевлют ходил к оптовику на Сиркеджи и покупал огромный мешок сухого нута, которого ему хватало до следующей зимы. В тот год, однако, он не скопил достаточно денег, чтобы купить такой мешок. Его доход от плова был прежним, но его уже не хватало, чтобы покрыть растущие расходы на еду и одежду для дочерей. Он тратил все больше и больше денег на бесполезные вкусности с западными названиями, раздражавшие его всякий раз, как он слышал их рекламу по телевизору. Жевательную резинку «Типи-Тип», шоколадки «Голден», мороженое «Супер», конфеты в форме цветов. Кроме того, приходилось продавать игрушечных медвежат на батарейках, которые умели петь, разноцветные заколки для волос, игрушечные часы и карманные зеркальца. Если бы не буза, а также арендная плата с дома его покойного отца на Кюльтепе и деньги, что Раиха зарабатывала, расшивая простыни для магазинов свадебных товаров, Мевлюту было бы трудно покрывать аренду собственного дома и расходы на газ, которым он топил плиту холодными зимними днями. Толпа на Кабаташе всегда редела после обеда. Мевлют начал подыскивать другое место, где он мог бы поставить тележку с 2 до 5 дня. Стамбул менялся просто на глазах. Часть Тарлабаши, что осталась по ту сторону дороги, быстро наполнилась ночными клубами, барами и другими заведениями, в которых можно было послушать классическую турецкую музыку в ожидании заказанного алкоголя. Так что вскоре бедные семьи выехали оттуда из-за повысившихся цен на жилье, и весь тот район стал продолжением Бейоглу, крупнейшего развлекательного района Стамбула. А улицы, расположенные ниже, ближе к Мевлюту, остались в стороне от такого богатства. Более того, металлические ограждения и бетонные барьеры, вытянувшиеся посреди дорог и вдоль всех тротуаров, чтобы помешать пешеходам переходить улицу, оттеснили район Мевлюта еще дальше в сторону Касым-Паша и нищих рабочих кварталов, выросших вокруг руин старой верфи. Мевлют не мог теперь перекатить свою тележку через бетонные барьеры и металлические ограждения вдоль всей шестиполосной магистрали. Не мог он использовать и надземные пешеходные переходы. Самая короткая дорога, по которой он раньше всегда добирался домой, продираясь через толпы на проспекте Истикляль, была уже недоступна. У него оставался только один выход – идти длинным путем через Талимхане. Проспект Истикляль сделали пешеходной зоной, оставив только одну трамвайную линию, которую в газетах называли «ностальгической». Это слово не нравилось Мевлюту, а бесконечные дорожные работы привели к рытвинам всю улицу. В результате крупные иностранные компании наоткрывали магазины вдоль всего проспекта, из-за чего уличным торговцам стало просто нечего там ловить. Полиция Бейоглу патрулировала проспект, не давая жить всем, кто торговал бубликами-семитами, кассетами, жареными мидиями, фрикадельками, орехами, кто чинил зажигалки, жарил сосиски и делал сэндвичи не только вдоль Истикляля, но и на боковых улочках. Один из торговцев, который торговал жареной печенью по-албански и не делал секрета из своих связей с полицейским отделением Бейоглу, поведал Мевлюту, что все уличные торговцы, работавшие вокруг Истикляля, либо переодетые полицейские, либо осведомители, ежедневно докладывавшие в полицию о ситуации в районе. Толпы на Бейоглу, неумолимо текущие по улицам, как притоки огромной реки, вновь изменили направление. Люди начали собираться на других углах и перекрестках. Уличные торговцы немедленно бросились к этим новым местам сборищ, хотя полиция беспощадно разгоняла их. Со временем торговцев сменили ларьки по продаже сэндвичей и кебабов, потом на место ларьков пришли кафе с кебабами и киоски с сигаретами и газетами. В конце концов, местные мини-маркеты принялись продавать перед входом денер-кебабы и мороженое, а продавцы фруктов и овощей начали работать всю ночь, и все это сопровождалось включенным на всю катушку непрерывным потоком турецкой поп-музыки. Эти изменения, маленькие и большие, выявили множество интересных новых мест, где, как думал Мевлют, он мог на некоторое время оставлять свою тележку. На улице в Талимхане, на углу, где шла стройка и была свалена куча старых деревянных лесов, стоял старый заброшенный греческий дом. Некоторое время Мевлют начал появляться здесь со своей тележкой и ждать дневных покупателей. Через дорогу располагалось управление по электроснабжению, и люди, выстроившиеся там в очередь для оплаты счетов, установки счетчиков, восстановления электроснабжения, вскоре обнаруживали поблизости продавца плова. Мевлют уже начал было думать, что может продавать больше риса, если станет проводить обеденное время здесь, а не в каботаже. Но охранник стройки, который ел бесплатно в обмен на то, что смотрел в другую сторону, велел Мевлюту убираться, потому что его боссам не нравилась подобная торговля. На пару сотен метров дальше Мевлют нашел другое место, прямо рядом с руинами театра Шан, сгоревшего 2 года назад. Это столетнее деревянное здание, принадлежавшее армянскому благотворительному фонду, исчезло холодной зимней ночью 1987 года. Мевлют помнил, он тогда поздно вечером продавал бузу на Таксиме, увидел вдали огонь и пошел смотреть на пожар вместе со многими другими горожанами. Распространились слухи о поджоге, поскольку старый театр, известный концертами западной музыки, однажды дал представление, в котором содержались насмешки над исламистами. Мевлют считал, что представление, которое хотя бы в чем-то высмеивало ислам, было, конечно, недопустимым, но в то же время сжечь целое здание было чересчур. Теперь, стоя здесь, замерзая от холода и дожидаясь покупателей, он думал о душе ночного сторожа, который сгорел в этом здании, о распространенном суеверии, что каждый, проведший приятный вечер в этом театре, обречен умереть молодым, и о том, что в давнее время эта местность и вся площадь Таксим были армянским кладбищем. Здравый смысл подсказывал, никто не придет в это укромное место ради тарелки плова с курицей. Он провел здесь 5 дней, прежде чем отправился на дальнейшие поиски. В конце концов, пристанищем ресторана на колесах стал маленький уголок в Талимхане, на окраинных улицах квартала Эль-Мадак. На одной из улиц, которая спускалась к Долаб-Дере и шла вокруг Харбие. Здесь у Мевлюта еще были постоянные ночные покупатели бузы, но днем этот мир совершенно менялся. Иногда Мевлют оставлял свою тележку в парикмахерской у сгоревшего театра, чтобы свободно погулять мимо местных магазинов автозапчастей, бакалейных, дешевых закусочных, крошечных агентств недвижимости, мастерских мебельщиков и лавок электриков. В каботаже, если Мевлюту нужно было в туалет или он хотел пройтись, он оставлял тележку соседу, который рядом продавал фаршированные мидии, но всегда торопился назад, чтобы не упустить покупателя. Здесь, однако, он оставлял свою тележку так, будто бы убегал от нее. Иногда он чувствовал грешное желание совсем ее бросить. Однажды в Харбие Мевлют вновь увидел Нариман, шагавшую впереди, и с удивлением почувствовал, как забилось его сердце. Впечатление было странным. Он чувствовал себя так, будто столкнулся на улице с самим собой молодым. Когда женщина остановилась рассмотреть витрину, Мевлют увидел, что это была совсем не Нариман. Он понял, что мысль о ней таилась где-то в глубине сознания в те дни, когда он ходил мимо турагентств в Харбие. Внезапно забытые видения 15-летней давности начали проступать сквозь туман памяти. Улицы Стамбула, которые были намного свободнее, наслаждение от мастурбации, листья, которые осенью падали с каштановых и платановых деревьев, доброта, которую люди проявляли к маленькому мальчику, продававшему йогурт. Все это было связано с бременем одиночества и печали, которое он тогда носил в своем сердце. Но теперь он вспоминал свою жизнь 15 лет назад как совершенно счастливое время. Теперь он ощущал необычное чувство сожаления, как будто прожил свою жизнь зря. И все же он был счастлив с Рейхой. Когда после одной такой прогулки он вернулся к сгоревшему театру, тележки не было. Мевлют не поверил глазам своим. Стоял хмурый зимний день. Он пошел к парикмахерской, в которой уже горели вечерние огни. «Твою тележку жандармерия забрала», — сообщил парикмахер. «Я говорил им, что ты скоро вернешься, но они не слушали». За все годы работы уличным торговцем такое с Мевлютом случилось впервые. Ферхат. Мевлют лишился своей тележки в то время, когда я начал работать контролером счетчиков в управлении по электроснабжению, офис которого располагался на Таксиме в здании, похожем на отель «Хилтон». Но с Мевлютом мы никогда не сталкивались. Если бы я знал, что он торчит со своей тележкой поблизости, подошел бы я посмотреть на него. Не уверен. На свадьбе Коркута Мевлют только мельком взглянул на других дочерей Абдурахмана Эфенди. Так что мне до того, писал ли он свои письма одной или другой? Я понятия не имел, что он мечтал о Самихе до тех пор, пока не сбежал с Раихой. Он ведь стеснялся сказать это мне, так что я не беспокоюсь ни о чем. Но с точки зрения внешних приличий, которым мы должны следовать в обществе, теперь нам трудно оставаться друзьями. Мевлют писал любовные письма девушке, которая в конце концов стала моей женой. Вне зависимости от того, что мы лично чувствуем, в этой стране трудно двоим мужчинам в такой, так сказать, публичной ситуации воздержаться от того, чтобы немедленно не набить друг другу морду при случайной встрече на улице. О том, чтобы пожимать друг другу руки и оставаться друзьями, как раньше, и речи не идет. В тот день, когда полиция конфисковала его тележку для плова, Мевлют вернулся в обычное время. Вначале Раиха даже не заметила, что тележка не привязана к ореховому дереву в саду за домом. Но, взглянув на лицо мужа, она поняла, что произошло какое-то несчастье. «Ничего», — сказал Мевлют. «Я первым делом завтра утром пойду и заберу ее». Он сказал дочерям, что из одного колеса выпал винтик, и он оставил тележку другу в соседнем квартале, который починит ее. Он дал дочерям по жевательной резинке с картинкой под оберткой. На обед все досыта наелись свежего риса, который сварила Раиха, и курицы, которую она нажарила Мевлюту продавать на следующий день. «Давайте оставим немного плова для наших покупателей на послезавтра», предложила Раиха, возвращая недоеденную курицу в кастрюлю и ставя ее в холодильник. Тем же вечером одна из постоянных покупательниц Мевлюта, когда он наливал ей на пороге кухонного черного хода бузу, сказала: «Мевлют эфенди, сегодня вечером мы пили ракы и бузу, покупать не собирались. Но ваш голос звучал так жалобно, так печально, что мы не смогли удержаться». «Это голос продавца, который продает свой товар», вздохнул Мевлют, повторяя фразу, которую говорил своим покупателям тысячи раз. «Как ваши дела? Какой-нибудь из ваших дочерей уже пора в школу?» «У меня все хорошо, хвала Всевышнему. Моя старшая пойдет в начальную школу этой осенью, с благословения Создателя». «Отлично. Вы же не позволите им выйти замуж, пока они не окончат среднюю школу», сказала пожилая женщина, закрывая за ним дверь. «Я собираюсь отправить обеих дочерей в университет», — сказал Мевлют, закрывшийся за ним двери. Ни этот обмен любезностями, ни разговоры с другими постоянными покупателями, которые все как по заказу были особенно добры с ним тем вечером, не отвлекли Мевлюта от страданий по потерянной тележке. Он гадал, где она могла бы быть, пострадает ли она, если попадет в плохие руки, как она перенесет дождь и не украли ли газовую плиту. Он не мог вынести мысли о том, как она там, без его присмотра. На следующий же день он отправился в жандармерию Беоглу. Жандармерия располагалась в некогда помпезном, а ныне ветхом деревянном особняке османского периода, где к приходу Мевлюта уже собрались другие уличные торговцы, чьи тележки и прилавки были подобным образом конфискованы. Старьевщик, с которым Мевлют несколько раз встречался в Тарлабаши, был удивлен, услышав, что утащили тележку с пловом. Торговцев плова, фрикаделек, жареной кукурузы или каштанов, которые торговали со сложных остекленных прилавках, со встроенными газовыми или угольными плитами, жандармерия трогала редко, так как они не занимали свои места без того, чтобы первым делом не поднести подарки и бесплатную еду муниципальным жандармам. Так всегда поступал и Мевлют. Но в тот день ни Мевлют, ни другие торговцы не смогли получить свои тележки назад. Один старик, который торговал лахмаджуном, пробормотал: «Да, наверное, они уже все поломали». Но Мевлюту о таком и думать было страшно. Примечание. Лахмаджун. Фарш на тонкой лепешке чем-то напоминает итальянскую пиццу. Конец примечания. Муниципальные предписания по здравоохранению и гигиене не останавливали уличную торговлю, а все штрафы, благодаря инфляции, давно превратились в ничто. Так что местные власти в назидание конфисковывали и ломали тележки уличных торговцев и выбрасывали их товары. Такие рейды кончались спорами, драками и даже поножовщиной. И иногда торговцы устраивали рядом с мэрией голодовку или даже самосожжение, хотя подобное случалось редко. Только перед выборами, когда на счету был каждый голос, торговцы могли надеяться получить конфискованные прилавки назад. Бывалый продавец лахмаджуна сказал Мевлюту, что уходит, чтобы на завтра купить себе новую тележку. Мевлют расстроился. Денег у него на тележку и плиту не было. Он просто не мог представить, что его белая тележка сломана жандармами. Образ тележки, которая ждет его на каком-нибудь муниципальном складе на бетонном полу, стоял перед ним. На следующий день он снова пошел в жандармерию. Там Мевлют узнал, что сгоревший театр был официально в юрисдикции Шишли, а не Беоглу. И это наполнило его сердце надеждой. В муниципалитете Шишли были связи у вуралов и Коркута. Они помогут ему. Той ночью во сне он видел свою белую трехколесную тележку.